Мы расстались с Иисусом и его учениками в стране Гадаринской, расположенной на другом берегу Галилейского моря. Там Иисус изгнал бесов из двух одержимых. Далее, в стихах с 32 по 34 из 8 главы Евангелия от Матфея, мы читаем о возмущении жителей Гадаринской страны по поводу того, что сделал Иисус. Люди, владевшие стадом свиней, бросившихся в море, пошли и рассказали другим, что произошло. Иисус сделал доброе, изгнав бесов, но владельцы погибших свиней, когда в них вошли бесы, испугались, увидев, что два бывших одержимых стали нормальными людьми, и возмутились, потеряв всех своих свиней. Без всякого сомнения, их огорчила эта потеря, так как свиньи были источником их дохода. Им и не приходило в голову порадоваться исцелению одержимых. Их пугала та сила, свидетелями которой они стали. Матфей рассказывает, что весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Нет сомнений в том, что Иисус нарушил привычное течение их жизни, потому что их занимала только ее материальная сторона. Они не поняли и не приняли духовного исцеления, совершенного пред их глазами. Они не желали, чтобы Иисус оставался в их стране более. Помимо этого, они были суеверны. Не правда ли, что и сегодня люди ведут себя точно так же, как те злополучные жители Гадаринской страны? Люди не хотят, чтобы их беспокоили. Даже когда Иисус рядом и готов им помочь, даже когда у них есть доказательства его силы в совершении чудес, они все равно желают, чтобы он ушел и оставил их в покое. Не отрекайтесь от веры. Евангелие от Матфея, 9 глава, 12 стих. Иисус и его ученики покинули ту страну. Они сели в лодку, пересекли Галилейское море и высадились в Капернауме. Иисус остановился там в одном доме. Как всегда, за ним следовала толпа, которая заполнила весь дом, в котором он находился. Иисус, по всей вероятности, проповедовал и исцелял больных. Матфей рассказывает, что принесли к нему расслабленного, положенного на постели. Этот больной был совершенно не способен войти в дом своими силами. Марк в своем Евангелии добавляет, что его постель несли 4 мужчины. Из-за многочисленности толпы они не смогли войти в дом через дверь, и поэтому, недолго думая, они раскрыли кровлю дома и спустили постель, на которой лежал расслабленный. Марка 2, 4. Когда Иисус увидел их веру, он сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Было ли состояние больного результатом греха? Мы этого не знаем. Но Иисус первым делом покончил с проблемой греха. Это не значит, однако, что все болезни являются результатом греха. Такое иногда случается. Но, как правило, болезнь является результатом физического состояния тела. Расслабленный ушел домой здоровым и, сверх того, прощенным Господом. Мы читаем о его исцелении в том же самом отрывке, где говорится о прощении его грехов. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Иисус вознаградил веру людей, принесших к Нему больного, людей, которые не остановились пред тем, чтобы разобрать крышу ради того, чтобы показать своего больного друга Иисусу. Матфей рассказывает, что люди, ставшие свидетелями чуда прощения и исцеления, удивлялись и прославляли Бога, давшего такую власть человекам, Матфея 9:8, говоря, «Никогда ничего такого мы не видели», Марка 2:12. Они никогда не видели, чтобы кто-либо когда-либо исцелил расслабленного, и они не понимали слов Иисуса. «Прощаются тебе грехи твои». Кто может прощать грехи? 9 глава, с 3 по 8 стих. Простые люди были поражены делами Иисуса и прославляли Бога, так как они видели в этих делах Божью руку. Но были такие, кто отнесся к этим чудесам прощения и исцеления совершенно иначе. Среди них были книжники. Их долг состоял в сохранении закона в неприкосновенной чистоте. Однако, как мы видели раньше, они истолковывали Слово Божье народу ложно, и Иисусу приходилось часто вступать с ними в конфронтацию. Матфей пишет, что книжники между собой говорили: «Он, Иисус, богохульствует». А Марк добавляет, что они подвергали сомнению то, что случилось, говоря, «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Марка 2:7. Иисус только что совершил чудо, которое показало, что Он обладал силой, исходящей от самого Господа Бога. Религиозные лидеры, будь они на месте Иисуса, прокляли бы расслабленного, сказав, что тот получил болезнь в наказание за грехи. Но Иисус пришел на землю, чтобы прощать грехи всех тех, кто обращается к Нему за помощью. Бог есть Бог любви и прощения. Этот эпизод стал началом растущей оппозиции Иисусу, который впоследствии усиливается и в результате чего отправляет Иисуса на крест. Призвание Матфея, 9 глава, с 9 по 15 стих. На следующий день Иисус, проходя мимо, увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. Матфей пригласил позже Иисуса к себе в дом на обед. Мы можем себе представить, что Матфей был человеком довольно богатым. Он также пригласил ряд своих друзей, сборщиков податей и грешников, подобных ему самому. В доме Матфея Иисус попал под настоящий огонь со стороны своих критиков, фарисеев, которые увидели, что он делит трапезу с мытарями и грешниками. Они сами ни за что бы не унизились до этого, ибо они презирали такого сорта людей всем своим сердцем. Матфей же хотел, чтобы Иисус встретился с его друзьями, и чтобы они узнали и полюбили Господа Иисуса Христа, как полюбил его сам Матфей. Но фарисеи выступили с обвинениями против Иисуса на то, что он дал им ответ. Он сказал, что он воистину тот, за кого он себя выдает, что доказано его делами и его словом. но он готов сидеть с грешниками, потому что он пришел, чтобы стать другом каждому, кто в нем нуждается. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Врач идет к тем, кто в нем нуждается. Христос не может сделать ничего для человека, который думает, что он достаточно хорош и не нуждается в Божьей помощи. Таковы были фарисеи с их самоправедностью, которые считали себя лучше других и думали, что они заслуживали за это Божьего благословения. Но Иисус говорит, что Он может помочь только тому, кто знает, что он грешник, кто ищет Божьего прощения и помощи. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И я желаю милости, а не жертвы, говорит Господь Иисус Христос. Аминь.